Началось с того, что Иванов затребовал женского общества. «Ну вот и найди кого-нибудь», — мрачно буркнул я, оборачиваясь по сторонам. «Можешь поплясать, у них, небось, прямо там и знакомиться. Дикий нравился. А, впрочем, погоди». Обернулся я вовремя. Мимо томно проходила парочка симпатичных и не особо крупных девиц. Одна из проблем провинции — женщины там какие-то уж больно одаренные природой, ядреные. Я же как раз предпочитаю нечто более миниатюрное. Вот, пожалуйста, две девки, вроде бы жаждут общества. Скажи, что джин-тоником угостим, а там видно будет. Кто знает жизнь, тот не торопится. Женя прибалтывал юниц минут 10, о чем они там говорили, неизвестно, но дамы таки присели к нашему столику, начали активно потреблять предложенные напитки. Активно настолько, что даже неудобно было их отвлекать. Ощущение было такое, что барышни боялись, как бы угощатели не передумали. Соответственно, и разговорами их грузить особо не приходилось. К тому же неожиданно сработала технология, известная из истории как «бусы для туземцев». Так уж встали звезды, что выглядел я в тот день натуральным щеголем, по ивановским, разумеется, меркам. Купленный в 93-м бордовый пиджак наконец-то дождался своего часа. Не зря я его вытащил из недр гардероба и привез на съемную квартиру. И не пиджаком единым. Пиджак все же не бусы, блестеть там нечему. Золотые пуговицы были заменены обычными пластмассовыми сразу после покупки. Зато на блестящую зажигалку «Зиппо» девки уставились как на натуральную заморскую диковину. Ну, а когда я еще и извлек из кармана фляжку с коньяком, тоже металлическую и блескучую, само собой, глаза у наших спутниц загорелись так, что я понял, банкет будет иметь продолжение. Продолжение воспоследовало очень быстро, но, прямо скажем, никак не соответствующее ожиданиям. «Слышь, Леха», — услышал я грубый голос у себя за спиной, — «а че это девки наши с какими-то фофунами левыми тусуются? А вот мы сейчас и глянем». Как-то не хотелось думать, что фофанами обозвали именно нас с Евгением. И слово какое-то обидное. Да и вообще так все хорошо начиналось. Их нравы. Обладатели грубых голосов появились в поле зрения, и не могу сказать, что меня это шибко обрадовало. Человек 6 коротко стриженных молодчиков, выше среднего роста и соответствующей комплекции, само собой тренировочные костюмы и кожанки. Глаза без признаков особой осмысленности, но при этом какие-то недобрые. То ли мелкие бандюки, то ли просто гопники. «Так, ну здорово», — начал старший. «Кто такие? Чего наших девок клеите? Девки-то наши, а вас вот не знаем. Непорядок». Я поспешно поднялся со стула, получив возможность убедиться, что мальчики впрямь крупные. Иванов уткнулся в бокал, девицы тоже потупились. «Да что же это такое?» — промелькнуло в голове. «Кинешь мне менты с судьями, тут братва, и все про наших девок толкуют. Не дают приличному человеку отдохнуть спокойно. Ну ладно, рефлексии на потом. Нравы грубые могут и на месте отоварить. Ладно, реакция хорошая, базар тоже поставлен вроде. Здорово, пацаны. Мы сами с Москвы сюда по делам заехали, типа. Уважаемые люди пригласили, вот мы и приехали. Сегодня встречались с людьми, завтра тоже встречаться будем. Ну, вечером отдыхаем, сами понимаете». «А без девчонок что за отдых?» Одно из самых приятных ощущений 90-х — это когда понимаешь, что сразу бить не будут. Вот по глазам оппонентов я почувствовал, что этому приятному ощущению пора уже и наступить. Ну, замешкался старший. «А что за люди-то?» «Хорошие люди. Да вы их знаете, поди. Коля Ванюшкин, ну, который вас по текстилю. Еще вы в Энерго заседает. Говорить правду, как известно, легко и приятно». — Да знаете вы его наверняка, на черном 600-м мере не расцекает. У вас тут 600-х-то немного, как я посмотрю. Ну, пацаны явно замялись. Любопытно, что я не сказал ни слова неправды. Надо добивать. — Но партнера-то вы его точно знаете. Ильяс Чечен, у него еще белый бимер, семерка новая. Завтра с ним разговаривать будем, с Колей вместе. Пауза. Неприятная пауза, скажу честно. Парни молодые, могут и не сориентироваться. Или сориентироваться в неправильном направлении. Краем глаза вижу, что Евгений уже только что дна бокала носом не достает. Понятно. Ну что, отдыхайте, ребята. Ильясу привет. На этом стайка гопничков удалилась, даже не успев представиться. Так что от кого передавать приветы Ванюшкину с Ильясом, решительно непонятно. Значит, передавать не буду. Просто расскажу, что пацаны с района уважают. Сделаем людям приятное. Побазарили с братвой, нормально все, горделиво доложился я, возвращаясь за стол. Не торопясь закурил, выпустил дым в самый потолок. Выучка-то сохранилась. Не то что руки не трясутся, даже дыхание не сбилось. Короче, отдыхаем дальше. Женя, скажи Халдею, чтобы еще бухла принес, а я пойду облегчусь. Пинать Иванова под столом ногой пришлось аж трижды. Лишь после этого он разморозился и понял, что ему предлагают на время покинуть стол. По-моему, нужное впечатление на дам мы уже произвели, да еще и с запасом. В общем, я направляюсь в туалет, а вы тут объясните барышням, что банкет надо продолжать у нас, на хате, и базару нет. Спускаясь по лестнице в места общего пользования, поймал себя на насвистывании старинной песенки Аббы. Вроде вполне логично, если уж я тут местную братву на базаре убрал в два щелчка, то и впрямь победитель забирает все, и девок в том числе. В каково мнение утвердился, пока давал по пути прикурить проходящей барышне, Зиппа и тут породила восхищенные взгляды. Извини, голубушка, я на этот вечер уже ангажирован. По крайней мере, думал, что ангажирован. Все-таки мужчине трудно понять женскую психологию. Вроде и баба примитивная до ужаса, никаких рефлексий, все как бы предсказуемо, и вдруг — бац! А если еще и сделать поправку на различия менталитетов жителей столицы и провинции? В общем, тот самый культур-гэп в натуральную величину. Хотя даже с этими поправками услышанное за столом меня несколько ошарашило. Что называется, рано расслабился победитель хренов. Иллюзорные различия. Отсутствовал я достаточно долго, зная Женины привычки, решил предоставить минут 20, не меньше. Вышел на улицу, покурил, добрался до танцпола, слегка попрыгал, без эскалации, просто время убить. Возвращаюсь за стол. Иванов сидит какой-то не вполне довольный, впрочем, как обычно. Всем привет, что слышно? Я тут просто поплясать отскочил. Сергей Юрьевич, в общем так, дамы, в принципе, готовы составить нам компанию. Прекрасно. Ну что, все идет по плану, как поется в песне гражданской обороны. Победитель берет, ну и так далее. Вот только возникли небольшие нюансы. Какие нюансы? Все решаемо, гордо заявил я и сделал большой глоток, едва не поперхнувшись после следующей фразы компаньона. Ну да, решаемо, но пауза была чересчур длинной, даже для Иванова. В общем, девушки хотят получить компенсацию. $100 США. Нет, я серьезно, едва не поперхнулся. Как-то странно тут у них обходится с победителями. Опять-таки, никаких намеков за час общения, да и вообще про проституцию в городе невест я особо не слышал. Нет, понятно, что она есть. В тех же гостиницах, чтобы далеко не ходить, но как явление скорее экзотическое. $100, надеюсь, за двоих? Нет, печально произнес Евгений. Каждый. Так, я несколько напрягся и строго посмотрел на девиц. А что, Катя на двоих не устроит отцов русской демократии? Новоявленные жрицы любви замялись, менее робкая выдавила из себя «нет». Но тогда вопрос снят. Это же натурально московские цены, причем не самые дешевые. Имею полное право разозлиться. То есть вас, конечно, никто не гонит, допивайте напитки потихоньку. Видимо, со злобностью я несколько переборщил. Девиц из-за стола как ветром сдуло. Даже как-то неудобно, если честно. Не, ну вы прикиньте. Выплескивать возмущение на Иванова — милое дело, хотя он тут при чем. Экое, не побоюсь этого слова, блядство. Канали за честных без малого полтора часа, а теперь московские цены заряжают. Они вообще в зеркало давно последний раз смотрели? И это еще после того, как я пацанов ихних упромыслил. Да, с братвой вы разобрались радикально. Евгений обычно скуп на комплименты, а тут, видимо, просто решил меня успокоить. Но получилось странно, согласен. Не те девки, чтоб с такими тонкими подходцами. То есть вы тоже думаете, что сначала у них мыслей насчет денег не было? Судя по всему, нет. Скорее уж попить престижного джинтоника на халяву, а потом «Динамо» включить. Или даже не «Динамо», а там разберемся. Вот и разобрались. Хотя как-то очень странно, да? Так получается, что именно изгнание бандюков их на эту тему сподвигло? Да вроде выходит, что так. Я сам ничего не понял. Аналогично, блин. То есть это что ж получается? Приходим в кабак, можем по любви, а можем и за бабло? Какой странный вариант двойной морали. Особо и не припомню. А вот такие, Сергей Юрьевич, интересные нравы в этом самом городе невест, вдруг развеселился Иванов и заржал так, что на нас стали оборачиваться. Из клуба ушли, что называется, несолоно хлебавши. Приехав домой, я свирепо напился, забив болт на все встречи первой половины следующего дня. Впрочем, рандеву с уважаемыми людьми было назначено на вечер. История с бычьем была доведена до их сведения. Надо же порадовать товарищей. Им, кстати, и впрямь понравилось, уважают.